НН хотела, но не могла назвать 5 человек. Это акт свободного выбора, человеческий поступок. Поэтому-то она и осталась человеком. НН думает, что ее спасла суббота. Они ведь так завалены работой, особенно в период террора, что передохнуть им некогда. Волосатый спешил на свидание с дамой и забыл отдать приказ. Ведь даже мастер упрошенного допроса бывает рассеянным и усталым. Можно ли сказать, что он человек и ничто человеческое ему не чуждо? У меня другое предположение. Дело было мелкое. Поймали и раздавили девчонку. Дело Мандельштама тоже считалось мелким по их масштабам и представлениям. Крупными были только дела, связанные не с реальной, а с потенциальной борьбой за власть. Остальное в счет не шло. Возиться с такими делами не стоило, а запугивали всех. И угрозы действовали не хуже пыток. Не каждого из нас обрабатывал знаменитый следователь с волосатыми руками. И не каждому грозила Лефортова. Но оно нависло над каждым. И люди жили с сознанием, что оно есть, и в любую минуту можно очутиться в его подвалах. Как воспитательный прием, существование Лефортова и Лубянки – дает потрясающие результаты на несколько поколений вперед. Оно отнимает волю и потребность к выбору. Оно лишает человека простых человеческих свойств. Человек в первобытном племени связан обычаями и ритуалами, но все они направлены на укрепление общности. Христианство дало людям свободу. Познавшие свободу, отказались от свободы и выбрали атеизм. Дюжину скептических фраз и мнимо-рациональных формул жалкого рационализма. Связь полного крушения внутренней свободы и свободы выбора с отказом от христианства бросается в глаза. Но слепые и добровольно отказавшиеся от зрения не видят ее. Между тем, в этом основное знамение времени, что и было продемонстрировано людям с удивительной наглядностью. Хуже этого зрелища не бывает ничего.